Давеча в Кремле Роман Борисович сгоряча обещал поставить полный годовой запас корма на заложенный корабль «Предестинация». Надуваясь багровой яростью, кричал перед лицом Льва Кирилловича: «Сам сяду на коня, а государю в бесчестье не быть!» И даже когда ночью, спустясь со свечой в тайный подвал, вытащил в углу из сырой земли горшок и отсчитывал копейками 150 рублев на кумпанство, свою долю, даже и тогда один в подполье, ощупывая при слабом огоньке каждую копеечку, не допускал себя до противных мыслей. Не тот уже был князь Буйносов. Пообтесали. Противные мысли задавил в себе, замкнул на 3-9 замков. С такими же мыслями князь Лыков сидит сейчас у себя в деревеньке в Опале. Глупый князь Степан Белосельский на перу у князя Кесаря пьяный стал кричать: «Ты мне что же? И во сне не велишь по-своему думать? Щеки обрили, французские портки ношу, а душу мою выкуси!» И сложил кукиш. Князь Кесарь только нехорошо усмехнулся. На завтра князю Степану указ: «Ехать в Пустозерск воеводой!» У Романа Борисовича разума было достаточно, но уж неизвестно, какой нужен разум угнаться за причудами царя Петра. Будто ему и по ночам чешется не давать людям покою. Скакать всей Москве в Воронеж зачем? В тесноте, в недоедании валяться по худым избенкам на лавках, водку с матросами пить. А баб-то еще зачем туда тащить? О, Господи! Роман Борисович выпил лишнюю чарку, чтобы оглушить растерзанные мысли. В окне светало. Галки сели на голое дерево под окном. Как там, царь, не ломай наш покой, а зеленый утренний свет все тот же, что при дедах. Те же облака разовели за куполами. Роман Борисович из глубины утробы замычал, не разжимая рта. Слышно, на дворе зазвякал колокольчик. Конюха, запрягая, кричали на коней.